Глава 10, в которой мы оказываемся на вокзале, которого нет. Старик вскрикнул от удивления. Старик выронил лопату. Старик вытаращил на нас глаза. «Вы кто такие и как сюда попали?» — спросил он. «Я вас не помню, так не должно быть». «О, это будет долгая история», — заверила Надя. «Если бы вы знали, какими путями мы сюда добирались». И она тут же начала рассказывать. История действительно вышла долго. За это время старик успел присесть на лавку, внимательно слушая, задать десяток вопросов, удивиться еще больше, посмеяться, задать еще вопросов, потеребить бороду, пройтись взволнованно по помещению и кинуть пару лопат угля в топку. Огонь с радостью принял пожертвование и разгорелся еще жарче. Я приметил, что на самом деле это был не уголь, а большие черные буквы, слепленные между собой в слова. Где-то понятные, а где-то нелепые, вроде «УЖАРЛД», или СРЦИХ. Огонь, впрочем, пожирал их с одинаковой интенсивностью. Когда Надя закончила, старик некоторое время качал головой, будто не верил. Потом спросил: «То есть от воспоминаний моего детства и юности ничего не осталось?» «Увы, Урос и Борос разрушили и отцепили вагоны». Старик задумался. На лице проступило множество глубоких морщин. «Ничего не могу вспомнить», — пробормотал он. «Все утрачено. Где учился, где рос. Как печально. Я ведь старался жить так, чтобы было интересно и познавательно. Подождите, вот, у меня кое-что есть». Я снял рюкзак, вытащил два блокнота. «Это из вагонов детства и юности. Ваши дневники. Про родителей, школу, что-то еще скучное. То, что сохранилось. Немного, но все же». Старик взял оба блокнота и сел на лавку. «Странная штука жизнь», — сказал он. «Копишь, копишь воспоминания. Обрастаешь историей, как затонувший корабль обрастает илом, а в какой-то момент все это очень легко теряется. Раз — и больше ничего нет. Два — и ты в поезде, который мчит тебя на конечную станцию. Три — и не останется в сущности ничего». «Как же это ничего? Вы станете призраком, то есть тем, кто будет навещать уцелевшие вагоны, а еще сможете посещать музей грез, а вас будет помнить множество людей. Вы открыли новые земли и нарисовали новые карты». «Вы знаете, кто я такой?» – удивился старик. «Конечно. Мы прошли насквозь всю вашу жизнь. Ну, кроме старости, там пришлось идти наверху вагона. Плюс эти дневники. Извините, но мы любопытные дети, не удержались и даже немного почитали». «Еще мне про вас учитель рассказывал», – вставила Надя. «Так что не беспокойтесь, будет кому вспомнить». Старик добродушно усмехнулся. «Я тоже всю жизнь был не в меру любопытен. И вот что из этого получилось». Он убрал блокнот и встряхнулся, как от оцепенения, и встал с лавки. «Раз уж вы здесь, ничего не поделать. Домчим до вокзала, которого нет вместе. Хватайте лопаты, помогайте поддерживать огонь». У мешков с углем прислонились лопаты. Мы с готовностью взялись за дело. Интересное занятие — кормить топку углем. Внутри пузатого чудовища клокотало и громыхало, бурлил огонь. Максу досталась маленькая лопата, и он мог носить на ней только пару кусочков в форме букв. Я спросил: «Почему здесь буквы?» «Это топливо из несформировавшихся мыслей», — охотно ответил старик. «У каждого человека в голове с самого рождения появляется огромное количество мыслей, каждую секунду. Многие из них даже не успевают сформироваться, а уже забываются, и оказываются похоронены под пластом других, более свежих мыслей». «И так год за годом образовываются залежи, как уголь в недрах земли. Их можно извлечь и растапливать поезд. Между прочим, энергии в этих мыслях не меньше, чем в угле». Что ни говори, приключения здорово выматывают. В кабине грохотало и тряслось, в топке сгорали буквы. Старик время от времени рассказывал что-то о своей жизни, а мне хотелось свалиться на мягкий диван рядом с папой и смотреть с ним какой-нибудь фильм. Чтобы папа комментировал игру актеров, а я хрустел чипсами или дольками яблок и ни о чем больше не думал. Наверное, в этом желании не было ничего плохого. Иногда нужно отдыхать, даже если постоянно слышишь слово «скукотища». В какой-то момент старик сообщил, что мы подъезжаем. Надя, я и Макс прилипли носами к окну, разглядывая улицы. Сначала ничего не было видно. Потом темнота начала растворяться, будь то ее стирали ластиком. Мир приобрел серый оттенок, местами посветлел. Северное сияние исчезло, так же, как и звезды. Небо слилось с горизонтом. Кругом, куда хватало взгляда, сыпал густой снег. Сначала я не сообразил, а потом понял, что снег этот застыл и не двигается. Двигались мы на паровозе, создавая иллюзию. Паровоз замедлял ход, потом остановился вовсе. Старик несколько раз потянул за тяговой шнур, и труба издала протяжные гудки, выпустив в небо клубы пара. «Ну что же, дорогие, мы прибыли на конечную станцию, на вокзал которого нет». Огонь в топке внезапно погас, будто его чем-то накрыли сверху, лишив подпитки. В паровозной кабине сразу стало сумрачно и как будто холодно. Металлическая поверхность топки, рычаги, стекла изнутри стали покрываться инеем. По полу поползла морозная сетка. «И что теперь?» — спросил Макс. «Паровоз останется здесь, а я... пойду». Старик распахнул дверцу. Внутрь ввалилась уличная серость. Снег стоял стеной, и я прошел через него не без опаски. Снежинки касались лица и тут же таяли. Платформа оказалась безлюдной. Тихо было, будто в уши затолкали вату. Мы сделали несколько шагов, осматриваясь. Куда ни глянь, всюду застывший снег и серая пустота, от которой хотелось щуриться. Паровоз и оставшиеся вагоны снаружи тоже покрывали синим. Будь-то они стояли здесь много лет. Старик вышел с нами, втянув голову в плечи. Он мял в руках блокноты в кожаных переплетах, волновался. «Всегда думал о том, как же закончится жизненный путь», — признался старик. «Вроде бы все известно. Приезжаешь на вокзал, отсюда тебя забирает молчаливый путеводитель в черном капюшоне. Но подробности. Что, как, когда? Признаться, я больше всего боялся, что буду тут один и в тишине, а с вами как-то и не страшно». «Потому что мы болтливы», — сказал Макс. «Нам тоже с вами не очень-то и страшно. Куда идти?» «Если бы я знал. Наверное, по наитию». Старик огляделся, тоже щурясь, и неторопливо направился непонятно куда, раздвигая плечами застывшие снежинки. Мы пошли за ним. В тишине и замерзшей пустоте застыли и мысли. Я думал о родителях и о том, знают ли они о нашем исчезновении. «Может быть, бабушка сама нас ищет и уже мчится по железнодорожным линиям судеб сквозь метели и преграды, как настоящий супергерой? Мало ли. А может, она сообщила маме с папой, и те срочно организовали спасательный отряд? Нас ищут все изнанкой и не могут найти. Или наоборот, никто не ищет и даже не догадывается». Мне не то чтобы стало грустно, но как-то одиноко среди бесконечной серости и снежной пелены. Все молчали тоже, погруженные в свои мысли. Может быть, так и надо было. «Интересно, как выглядит сам вокзал?» – пробормотал Макс. «Никто не знает. Иногда это огромное здание с колоннами, мансардами и витражными окнами. Иногда сарайчик из досок или кирпичный дом. Зависит от прибывающих», — ответил старик. «Мне бы хотелось обойтись без толкучки на перроне, без проверки багажа или долгого плутания по платформам. Например, вот так». Он указал куда-то вперед и ускорил шаг. Из-за снежинок показалась вдруг обычная автобусная остановка. «Скамейка, стеклянные стенки, пластиковый козырек». Старик очистил ладонью снег и сел, удовлетворенно вздохнув. «Вот это в самый раз, чтобы дождаться молчаливого проводника в капюшоне». Перед остановкой сквозь припорошенный снегом асфальт проступали две черные полосы рельс. «А нам тогда куда?» — спросила Надя. «Тоже здесь ждать? Кому предъявлять билеты?» «Думаю, каждый здесь найдет свой путь», — ответил старик. «Нужно просто идти в правильном направлении, всегда». «Получается, нам нужно идти дальше», — сказал я, — «пока не найдем нужную остановку». «Прощайте», — сказали мы чуть ли не хором. Старик кивнул, потом раскрыл один из блокнотов и углубился в чтение. «Удивительная у меня была жизнь», — пробормотал он. «И вам такой же». Мы оставили старика на остановке и пошли сквозь снег, как он и говорил, по наитию. Тут же стало очень тихо. Очень-очень тихо. И заснежено. Снег не скрипел под ногами. Мы молчали. Я думал о выборе, который еще предстоит сделать. Надя снова засунул руки в карманы. Потом я увидел болотного голубя. Он вышел из-за снежных занавесей, высматривая что-то на земле. Пару раз ткнул клювом, выдергивая тонкие черные полоски. Еще несколько голубей оказались возле него, издавая вур-вур звуки и выклевывая нити из-под снега. «Глядите, это шов!» — воскликнул Макс. «Действительно. Стоило один раз увидеть, и уже не развидишь. По земле извивался тонкий шов, уходящий куда-то вдаль». «Похоже, это и есть наша дорога», — сказала Надя, оживившись. «А ну-ка, помчались на перегонки!» Долго уговаривать не пришлось. Мы рванули с места, распугивая болотных голубей. Снежинки вокруг пришли в движение, задрожали одна за другой, создали белоснежные красивые волны, превращающиеся в капли от прикосновения. Я не отрывал взгляда от шва, пока бежал, а затем вдруг шов изогнулся и исчез под землей. Макс и Надя хором удивленно вскрикнули. Я остановился и увидел, что мы прибежали. Куда надо прибежали? Перед нами на площади возвышался укрытый снегом вокзал. Такой типичный, легко угадываемый. У него была треугольная крыша, широкие ступеньки, над массивными деревянными дверьми на вход и выход висели огромные круглые часы. Где-то за зданием вокзала раздался протяжный паровозный гудок, и я увидел клубы белого дыма, поднимающиеся над крышей. Спорхнули перепуганные голуби. Здесь не было людей, вообще ни одного, кроме нас. Мы подошли к вокзалу. Макс в припрыжку чуть впереди. Едва первый из нас встал на ступени, снег начал сыпать вниз. Будто вернулась сила притяжения. Ветер согнал снежинки в хороводы. Мир ожил. Двери вокзала отворились с протяжным скрипом. На крыльцо вышел высокий и худой чур, неотличимый от всех остальных чуров, такой же деревянный человечек в костюме железнодорожника. «Добро пожаловать в филиал вокзала, которого нет», — сказал он, растягивая губы в улыбке с таким же скрипом, как открывались двери. «Чую, живым духом пахнет. Наверное, вам здесь не место. Показывайте билеты и проваливайте на все четыре стороны». «Не очень-то ты доброжелателен», — заметила Надя. «Извините, хотел напомнить вам о мире живых», — продолжал улыбаться чур. Мы показали билеты, и пару секунд я с тревогой наблюдал, как чур проверяет их. А вдруг недействительные, просроченные или бракованные? Что тогда? Оставит нас здесь навсегда? Или отправит к молчаливому путеводителю в капюшоне? Но вот чур вернул билеты и посторонился, давая нам пройти. «Поезд в депо ждет вас на платформе номер 2, четвертый путь», — сказал он. «Не шалите по дороге домой, а то всыплю ремня». «В мире живых так не говорят», — сказал Макс. «Ты давно там не был». «Да, по немытому не хожу. Обязательно оформлю командировку с целью просвещения». Надя и Макс зашли первыми. Я задержался, обернулся, разглядывая безразмерную площадь, тонувшую в снегопаде. Показалось, что я вижу одинокую автобусную остановку и черный силуэт перед ней. Но только показалось.